Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода, штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Я чувствую, тема сегодня будет сногсшибательная, огненная, жаркая, мало кому-то не покажется, потому что твой решительный взгляд, ну вот на это прямо вот указывает. С чего ты вот решил сегодня со мной связаться и на какую тему, исходя из того, что ты связался, мы с тобой будем разговаривать? Вкратце, значит, перечисляю, как краткое по существу, рептилоиды, масоны, инопланетяне, анунаки, глобальный предиктор, комитет 300, тайное мировое правительство, черные дыры, планета Нибиру и президент, куда ж без него. Итак, кто виноват, что мы плохо живем? Вот об этом давай и поговорим. Поговорить-то, конечно, можно, Миша. Вот мне такое ощущение, что тебе заняться нечем. Ты все время берешь какие-то темы, там, то про кровь рептилоидов, то про каких-то анунаков, рептинаков и что-то там еще, то про какие-то темы, которые вообще не касаются нашей жизни. Вот с чего вдруг у нас с тобой несколько тем подряд шли, которые возбудили огромное количество людей на всякие там писания, высказывания и прочее, прочее, прочее? Да, я видел большое количество отзывов, реплик, особенно недовольных отзывов, когда люди плевались и говорили, почему вы точно не сказали, какая именно кровь у рептилоидов и так далее. На самом деле, вот такие темы, они все-таки не для того, чтобы мы конкретную рекомендацию дали в виде ответа на тот вопрос, который в начале темы, а для того, чтобы понять, а что наш народ интересует, куда наш народ идет, куда его, как говорится, куда его отзомбировали, куда его направляют, что ему интересно. И вообще, размышляя на эти темы, будет ли какая-то польза у нас в сегодняшнем дне? Потому что вот можно говорить о всем, что угодно, можно перекидывать ответственность на кого что угодно, о том, что у нас плохо. И там по списку я уже перечислил, то есть можно любой пункт из этого списка брать и объяснять, что кто-то виноват другой, что мы плохо живем, а то, что нам бы пора как-то задуматься и начать изменяться, об этом мы даже не думаем. Причем самое интересное, что я заметил, такие темы важные, как, например, где мы поднимали с тобой вопрос про аборты, когда почти миллион нерожденных детей убивается каждый год, так сказать, официально разрешенно законодательной процедурой, а потом из нерожденных детей делают лекарства для омоложения богатых. И эта тема никому не интересна. Также никому почему-то не интересна тема, как совместное предприятие делать на земле, чтобы выживать, потому что по одному на земле мы не выживем. А сейчас нас ситуация на самом деле подводит и очень жестко подводит, чтобы каждый из нас понял, что если мы будем пытаться отсиживаться сам, как это, моя хата с краю, ничего не знаю, то нас так каждого по одному вычислят, потом ограничат в доходах, а потом можно даже, как говорится, ничего с нами не делать, мы сами потихоньку вымерем. И поэтому, народ, определитесь, что самое важное в вашей жизни. Размышлять о каких-то таких темах, которые, ну, ни на хлеб не намажешь, ни в карман не положишь, никакую пользу в дне сегодняшнем они вам не дадут. Они только отнимают время вашей жизни, ссорят нас друг к другу, с другом, мы разбираем сферического коня в вакууме, как говорят ученые, когда они выдвигают очередную бредовую теорию. И вместо того, чтобы сейчас, в этой ситуации, когда на носу закончилась весна, наступает лето, объединиться, создать совместные предприятия, которые помогут нам вместе выжить. По одному выжить не получится. И у нас есть много тем о том, как это можно сделать. Так может, давайте прекратим покупаться на вот эти вот красивые, громкие названия, которые никакой пользы в дне сегодняшнем нам не дают. И тогда мы будем поменьше их использовать, а побольше говорить о нужном и важном. А иначе же получается ерунда. Пишешь «рептилоиды», смотрят больше 100 тысяч. Пишешь «как выжить на Земле, сделать себе достаток», никто не смотрит. На самом деле, Алексей, для меня вот это то, куда катится наш современный мир, очень сильно настораживает. Может, ты что-то добавишь по этому поводу? Да, конечно, дополнить есть что. Вот как раз вот такие передачи являются тестером того, где мы сейчас находимся, куда направлен вектор мышления наших людей, наших радиослушателей и зрителей, и чем, в общем-то, взбудоражено общество. И я вот полностью с тобой согласен, что именно всякой фигней, вот всякой фигней, которая ровно никак не повлияет на улучшение жизни, люди заморачиваются. Написали какую-нибудь хренотовину, вот другого слова нет. Мне говорят, почему ты там применяешь такие жаргонные слова, как на кухне? А какие еще слова-то применить? Ну, подумайте сами. Рептилоиды написали, все, под 1 000 000 просмотров. Вот за месяц под 1 000 000 просмотров, первую неделю больше 100 тысяч. Про какую-то там группу крови рептилоидов. То же самое, там за первую неделю 50, 70, 80 тысяч просмотров. Вот просто с нуля. Про что-то серьезное, как жить, как выжить, каким образом себя обеспечить, как с другими взаимодействовать. Просмотры 1, 2, ну 10, ну 15 тысяч от силы. Ребята, вы вообще, как вы собираетесь жить нормально? Вы готовы обсуждать, какие-то там плохие президенты у вас, какие-то плохие у вас там рептиноиды, как там еще их называют, не знаю, какие-то плохие там группы крови, кто-то там кого-то разделяет, кто-то еще чего. Но при этом вы сами этим интересуетесь. Меня поражает, когда какие-то ученые, учителя, врачи, начитанные люди, писатели приходят смотреть вот эту глупость и заявляют: вы ничего не понимаете в этой крови. Вы ничего не понимаете в том, дорогой друг мой, а зачем ты пришел эту глупость смотреть? Ну скажи мне, пожалуйста, от того, что мы сделали эту передачу, которая ничего вам не дала, вот вы все это знаете прекрасно, что-то изменилось в вашей жизни? Ведь вы ученый, вы и так об этом все знаете. Вы прекрасно знаете и про эту, и про эту, и про эту группу крови. Вы учитель, вы тоже это все в школе детям говорите. Вы же пишете, это все в школе дается, вы ничего не знаете. Так зачем вы сюда пришли? Вы медик. Вы это тоже все знаете. Зачем вы смотрите эту глупость? Вам что, заняться нечем другим? Вы не думаете о том, как будут жить ваши дети? Что они будут есть осенью? Как, где они будут учиться? Что дальше? Где рабочие места? Вы приходите и смотрите то, где вы можете написать, какой вы крутой. Да вы свою крутость покажите в создании нового общества. В том, как нам выжить. Создать народные предприятия, создать народные школы, создать народные здравницы, где не деньги с людей тырить, а где людям знания и здоровье давать. Создать местное самоуправление, создать свои профсоюзы, чтобы стать хозяевами жизни, чтобы вот эту всю дурь выкинуть с нашей земли. Вот это вас не интересует. Но вы все время пишете о том, что мы живем плохо, что у нас все плохо, что нас затыкают, забивают и прочее, прочее, прочее. А сами интересуетесь вот этой ерундой. А серьезные вопросы оставляйте без внимания. Подождите, зачем такой яркий вот у вас заголовок? Чего это вы вдруг это написали? Зачем? Чтобы людей привлечь больше? Да, чтобы людей больше привлечь. И чтобы посмотреть на реакцию людей. А потом вдруг какие-то появляются. Вы знаете, там вот медитация очередная. Спасаем весь мир. Ну, помедитировали. Что, мир спасли? Да как было вот это ужастик, как он по всему миру расходился, так он и расходится. Никто никого не спас этой медитацией. Мы устраиваем очередной пляс там-то, там-то. Мы Китай разрушили, мы Ватикан разрушили. Что вы разрушили? Где? Вы посмотрите, где Россия сидит. Вы посмотрите, где другие страны сидят. Что там происходит? Уже народ восстание поднимает. Причем поднимает-то восстание не сам народ, а поднимают купленные люди. А идиоты, которых... там за, не знаю, там за 10 долларов, за 10 баксов или евро послали громить что-то. Они это делают, другие идиоты от злости. Вот те, которые просмотрели про эти группы крови, про рептилоидов, рептинаков и прочее, прочее, они громят, потому что у них уровень сознания вот такой, на уровне плинтуса. И после этого мне говорите, что я что-то говорю, плохие слова кому-то? Я кого-то обзываю? Да вы посмотрите поведение людей какое. Кого я обзываю? Я констатирую факт. Люди многие себя ведут как животные. К сожалению, как животные. И мне хочется, чтобы они людьми становились, человеками. А вы мне говорите, что ты людей обзываешь животными. Да я не обзываю. Если он себя ведет как животное, ну почему я должен сказать, что он себя ведет как животное? Ведите себя как человек, скажу, о, люди себя ведут как человеки. Задумайтесь об этом. Вы только и жалуетесь, что все плохо. Но при этом, а что вы сделали, чтобы было хорошо? Что вы смотрите? Как боевой какой-то пляс перестроит экономику России? Ребят, вы о чем вообще? Ну давайте я ногами подрыгаю, давайте я покричу «Слава Руси!», давайте я солнышко пославлю, зики покидаю, там еще что-то сделаю. Что, Русь изменилась? Что, к лучшему что-то пошло? Вы куда людей-то повели? Или я вот это сейчас сделаю, мы сейчас всех проклянем, всех убьем. Ну проклинаете вы уже 5 лет проклинаете, 10 лет проклинаете. Сколько вы времени потеряли? Что, кто-то из них сдох? Что, они вернули народные деньги? Они национализировали ваше достояние всей России, всего мира? Да нет, они как жировали, так и сидят. Проклинайте дальше, пляшите дальше, смотрите про нунаков, рептинаков и прочую хрень. Это их задача. А мы только протестировали вас. Насколько вы поддаетесь этому всему? Какие ваши интересы? И главное, можете вы что-то делать или не можете? И пока я вижу, что 0,0 на выходе. И вот таких тем, которые вам бросают огромное количество. Но ведь подумайте. Жизнь – это настолько уникальное явление, в отличие от всего остального, что ее даже сравнить не с чем. Вот, к примеру, воду потратили, сделали условия, вода новая пришла. Леса вырубили, сделали условия, леса новые выросли. Восстанавливается, много что восстанавливается на Земле. А вот ваша жизнь не восстанавливается. Вы занимаетесь ерундой в течение 3 лет, считаете, что 3 лет вашей жизни нет, а за это время вы постарели, паразиты стали сильнее, вас ограбили, вашу землю разграбили и вас разделили. Прошло 5 лет, то же самое, вы в 5 раз ослабели и в 5 раз сильнее стали они. 10 лет прошло, вы украли у себя 10 лет, у других украли 10 лет. И ничего к хорошему не изменилось. Наоборот, вы еще глубже были засунуты в эту вонючую, грязную, паршивую дырку. И после этого вы говорите, что мы занимаемся фигней? Что мы занимаемся ерундой? Друзья мои, раскройте глаза, посмотрите честно, и все станет на места. Вот когда про рептилоидов, рептинаков, группы крови и прочее, просмотров будет 0,0, а про воссоздание наших державных устоев, кооперацию, взаимодействие, народные предприятия, самообеспечение, народные детские сады, народные здравницы и местное самоуправление и прочее предприятия и так далее, организации, будут миллионные просмотры, вот тогда я скажу, наша задача выполнена. Вот тогда я скажу, что молодцы, вы человеки, и я счастлив жить среди таких людей. А пока... Пока извините, большинство, может быть, не вы конкретно смотрящий, а большинство ведут себя с точки зрения хлеба и зрелищ, совокупляться и обороняться. А это уровень животных. Такие люди не смотрят дальше своего носа, ну, дальше одного дня. И они не понимают, что происходит. И поэтому их легко повести на любую бойню, в любую революцию, в любые дебоши, любые бунты. И лица будет наша с вами кровь, потому что они первые возьмут вилы и вам в боченях засадят, потому что кто-то покажет, что вы живете лучше, чем они, что вы виноваты. Посмотрите, что творится. Забивают фермеров, которые не отдал еду. Только из-за того, что эти идиоты не способны были расставить все по своим местам, кооперативно заработать себе эту еду. Забивают продавцов магазина, который сказал: «Ребят, вы что делаете? За что вы меня-то крушите? Я обычный продавец, я такой же, как вы». Искалечили мужика. И других убивают. И смотрите, что происходит. Полицейский нашел преступника, который уже там 5 раз был судим, который насиловал, грабил и прочее. И когда его скручил, какой-то подлец снял это на видео какое-то, да, и выложил. И сказали: «Вот наших убивают». И идиоты другие, которые не понимают, что они делают, выходят и начинают якобы наших защищать. На самом деле преступника защищают. А да они даже и пофигу, кого защищают. И этому преступнику и его семье собирают миллионы долларов. Вы подумайте, что творится. Это провокации, которые вы даже не можете просечь. Вы не понимаете, что, для чего сейчас в Америке это происходит, кто это вкладывает. Сейчас во Франции волна пошла, потом в Германии волна пойдет, докатится опять до Украины, Белоруссию сейчас свалит и другие-другие страны. Куда это вернется? Это к нам вернется. А вы все кричите, поддерживаете, вау, вау, вау, вау. Пока вы сидите и смотрите этих рептиноидов, рептилаков, группы крови, что там земля плоская, квадратная, что не влияет на вашу жизнь вообще никак. Под шумок принимаются законы, которые вас будут уничтожать. Вас превращают в животных уже по всем параметрам. Вам там лейблы будут клеить, QR-коды, чипы вставлять как животным, заставлять намордник носить как подсаков, чтобы вы делали три раза куда. Еще потом одежду специальную выведу, потом еще огурец куда-то заставить засовывать. Вот к чему все ведет. А вы там про группы крови, про рептилоидов и рептинаков. Ну занимайтесь, занимайтесь этой ерундой. А жизнь будет проходить мимо вас. А потом будете осенью сидеть и плакать. Чего-то как-то голодно нам. Денежки закончились. Планктон сократили. Не нужен планктон. Роботы работают. Все высчитывается без вас. И бухгалтера будут не нужны. И эти менеджеры будут не нужны. И прочее, прочее. И эти всякие стрижки пудели тоже будут не нужны. Все это закроют. Куда пойдете? Чем будете заниматься? Про стрекозу и муравья вспомните басню. Что там было в конце-то? Кому она пришла? К тому, кто трудился и трудился совместно. А она песни пела, плясала, под каждым лепестком был готов и стол, и дом. Вот вы сейчас многие, не все, конечно, слава богам, что не все, напоминаете вот эту самую стрекозу и прочих жучков, паучков, которые не думают о будущем. И после этого мы плохие, мы виноваты в том, что мы сказали, как вы себя ведете, что мы показали вам ваше зеркало. Ребята, у меня нет слов. У меня просто нет слов. Остановите землю, я сойду из этой же серии. Вы ищете виноватых, а не видите, в чем причина всех проблем. Все причины в нас самих, в нашем скудоумии, в нашей бездеятельности, в нашей несамоорганизации, в том, что мы кому-то доверили что-то и думаем, что за нас все решат. Вот наша проблема. Так давайте от нее уходить. Давайте возвращаться к нашим истотным поконам жизни. Давайте. Это не так трудно. Достаточно вот здесь тумблер включить. Все практики, семинары, вебинары тысячу раз давались. И как что сделать, было тысячу раз сказано. Практически было сказано. Кто-то посмотрел их. Единицы посмотрели. Зато все хотят сразу изменить мир. Сразу дайте мне все, золотой дворец, сразу сделайте за меня все. Доходит до смешного. Алексей, говорят, у тебя есть план? Я говорю, да, есть. Напиши. Написал. Хорошо, хороший план. А инструкция есть? Я говорю, ну могу инструкцию написать. Напиши. Написал инструкцию. О, хорошая инструкция. А сам можешь исполнить? Ну ладно, хорошо, начну исполнять. Исполняю инструкции, сделал дело, сделал план. А мне потом заявляют, а что это ты все под себя прибрал? Что это ты все в своих руках держишь? Друзья мои, так вы сами сказали, чтобы я вам дал инструкции, дал план, рассказал, как сделать, сам начал делать, все это сделал, а вы потом приходите с большими ложками. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Вот тебе. А как жрать? Так где моя большая ложка? И говорите, а что это ты все теперь в своих руках держишь? Я говорю, а кому давать-то? Тебе давать, который требовал с меня цели, идеологию, инструкции, выполнение. А ты-то где был сам, когда это все делалось, когда это все разрабатывалось? Кому тебе доверить? А ты что сделал для того, чтобы в этом быть? Что ты готов сделать? Просто в это включиться? Так, друзья, я не собираю секту своего имени. Я не собираю компанию своего имени. Я на вас бизнес делать не хочу. Все, кто проявляют народный взгляд на эту жизнь, те, кто понимает, что такое державность и наш родной уклад жизни, вот тех я поддерживаю. Вот с теми я взаимодействую. Всегда говорю, давайте вместе решать. Давайте совместно планы принимать. Давайте вместе народные предприятия делать. Кооперативы, союзы кооператоров и так далее. А те, кто в той стороне, с такими мне не по пути. Почему? Да потому что вы потом прибежите на готовенькое. И вы скажете, а какая мне будет зарплата? Ну так какая вам разница, со мной это делать, либо с каким-то другим дяденькой? Он вам зарплату даст. Зачем же про народные тогда говорить? Предприятия, про самоопределение, про местное самоуправление, про профсоюзы, про живых людей, про СССР, восстановление и прочее, прочее, прочее. Зачем говорить, если вы ноль из себя выкладываете для того, чтобы это состоялось. Я немножечко удивлен, немножечко поражен. Но я не собираюсь складывать руки, не собираюсь просто так бросать начатое дело. Чем занимался, тем и буду заниматься. Кто с нами? Подсоединяйтесь, поможем. Михаил, есть что добавить? Ты все сказал, как говорится, кратко и по сути. Время идет. Мы можем это время жизни потратить на просто пустой треп, ну, пустую болтовню ни о чем, просмотр роликов ни о чем. Либо же сейчас пришло время нам решать. Совместно выживем, по отдельности нас уничтожат. Ну, как говорится, дальше выбирайте, люди. Вы вместе, но вместе не предполагает говорить и ничего не делать. Выживает только тот, кто весной посадил, летом потрудился, осенью собрал, и тогда есть возможность пережить нашу вот эту вот трудную зиму. И все для этого есть на самом деле уже, как сказал Алексей. Выбор за вами. Кто виноват? Рептилоиды или проблема все-таки вот тут, в нашей голове? Хорошо, Михаил, благодарю за дополнение. И в заключение еще вот что скажу. Очень много сейчас стало появляться людей, которые говорят про объединение. И это замечательно, здорово. Даже я слышу это из уст тех людей, которые были единоличниками, которые где-то там светились на экранах, пиарили себя, ругались с другими, готовы были плескать соком в другого, там, кидаться табуретками, морды бить и прочее, прочее, прочее. Сейчас как будто бы по волшебству какому-то они начали говорить о том, что все, что происходило на телеканалах, в этих эфирах, это все была бутафория, постановка, что все это неправильно, это заказы сверху или там от каких-то забугорных господ, бизнесменов, миллиардеров и так далее. Они вдруг стали правду говорить. И они говорят про объединение. Так вот, друзья мои, это очень хорошо, что вы начали говорить про объединение. И я за объединение. Но давайте-ка, может быть, мы проведем серию передач. Я готов с каждым из вас записать серию передач и разобраться, а что такое объединение с точки зрения простого человека, с вашей точки зрения, с моей точки зрения и с точки зрения державности, той самой державности, которая всегда строилась на объединении, на коллективизме, на вот этой самой кооперации, если говорить современным языком, на общинности, на самообеспечении и так далее. Давайте проведем такую серию передач. Давайте обсудим, как же нам объединяться, вокруг чего объединяться, какая идея должна быть, какая цель идеологии. И вот тогда, когда мы придем к единому пониманию, то единым фронтом мы и выступим. А где у нас единый фронт, в один кулак все силы собраны. Вот тогда у нас что-то получится. А пока, на мой взгляд, каждый говорит про объединение. Слово-то такое понятное многим. А вот что вкладывается в это слово, мне кажется, многим непонятно. И пока все это звучит. Давайте объединяться. Давайте. А теперь давайте представим, что сидит кот Леопольд и говорит: ребята, давайте жить дружно. Давайте жить дружно. Давайте жить дружно. А как жить дружно? Что для этого нужно? Многие не говорят. Вот я предлагаю уйти уже от такого показательного образа котов-леопольдов, говорящих об одном и том же, и прийти к конкретике. Для начала обсудить, что имеется в виду по словам «объединение». Дальше, как это сделать? И самое главное, с какими целями и идеологиями? Когда у нас будет цель и идеология? Когда у нас будет понятие? Вот тогда мы сможем призвать и простых людей, и специалистов, и тех управленцев, которые сейчас вот уже созрели и говорят: ну давайте, чем управлять-то, куда подключиться? И тогда у нас все будет быстро меняться. И самообеспечение у нас будет, и импортозамещение, и национализация у нас будет, и будет качество жизни лучше, и не будет у нас бедных, и будут все богатые. Понимаете, все богатые. Так что вот эти слова мои передайте всем, кто говорит про объединение. Приходите на Народное славянское радио. И если вы создаете какие-то общины, создаете какие-то кооперативы, но не просто так, чтобы обогатиться, взяли штаны, накидали денег и разбежались, а с точки зрения того, чтобы так жить, чтобы державность восстанавливать, наши славянские, славяно-русские, наши родные уклады жизни, вот давайте об этом будем говорить. Естественно же, я рад тому, что отсеются сразу те, которые смотрят на бороды, там, на Бентли, на часы. С такими разговаривать бесполезно. У них приоритеты другие, у них цели жизни другие, и с ними ничего не сделаешь. Пускай они там делают свои правильные прически, маникюры, педикюры, Бентли и прочее, Роллсы, там, я не знаю, как там, уже шузы. Мне это не интересует. С такими все равно ничего не сделать. Разговоры разговорами. А вот те, которые уже понимают суть, вот с такими я буду взаимодействовать. И буду делать все возможное, чтобы эти люди становились лидерами в своем направлении. Чтобы державу восстанавливать. Не деньги нужно зарабатывать, а стремление жить в достатке. Чувствуете разницу? Заработок денег – это одно. Жить в достатке – это другое. Достаток не определяется деньгами. Достаток – это когда вы ни в чем не нуждаетесь. Когда вы счастливы и когда у вас все есть. А деньги – это конкуренция. Я понимаю, что в первую какую-то очередь деньги будут нужны и важны как инструмент, а не как средство, ну, накопления в чьих-то карманах для того, чтобы сказать, какой я крутой. Так что про деньги отдельный разговор, и есть тема целая семинарная, вебинарная, и об этом много говорили другие люди. Не хочу сейчас ее затрагивать, но просто в очередной раз говорю. Деньги – это инструмент. На первом этапе он может быть и нужен. Но в дальнейшем нужно стремиться к достатку. Вот давайте это помнить. Итак, еще раз. Если вам понравилось это видео, если вы понимаете, почему мы его сняли и для чего оно, пожалуйста, рассылайте тем, кто до сих пор еще смотрит на всякие провокации, отнимающие нашу жизнь, которые уводят нас всех в сторону. Отсылайте тем, которые говорят про восстановление нашего уклада жизни, про объединение, которые восстанавливают наши кооперативы, восстанавливают наши коллективные хозяйства, народные предприятия. Вместе мы сила. Вот давайте это помнить. Гордыню засунем куда подальше и сделаем мир лучше. Благодарю тебя, Михаил, за поднятую тему. Благодарю всем тем, кто пишет, слушает, смотрит и помогает Народному славянскому радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добро. Штурмовать далекое море посылала нас страна.